Глава 26. «Ты стал в два раза больше качаться и в два раза дольше бегать», — насмешливо заметила Вика. «А уж трудоспособность твоя и вовсе выросла до небес. Знаешь, как это называется?» «Знаю», — буркнул Адам. «Полтора месяца воздержания способны довести любого до ручки». «Ты сейчас злорадствуешь или сочувствуешь? И вообще, люди годами воздерживаются и ничего». «Какие люди?» — не поняла Вика. «Разные», — уклончиво ответил Адам и захлопнул ноут. «Скучно». «Послушай», — сказала Вика невозмутимо. «Мы могли бы просто продолжать спать друг с другом, без отношений». Он почти спросил ее, чем это отличается от того, что было раньше, но в последнюю секунду удержал этот вопрос на кончике языка. Наверное, с точки зрения Вики, чем-то отличалось. «Секс без обязательств», — уточнила она, все так же спокойно. «По-дружески». Предложение было слишком хорошим, чтобы Адам не ощущал некоего подвоха. «Спасибо», — ответил он как можно более нейтрально. «Ты удивительно щедра». В офисе программист Сережа учил Еву играть в детскую игрушку на компьютере. Ася что-то тихо обсуждала со стажером Мариной. Адам подошел ближе. «Попробуй зайти через Стортелинг», — услышал он тихий голос Аси. «Это сейчас ужасно трендово». «Стортелинг в маркетинге — сложный жанр», — возразила Марина. «Глупости. Ничего и не сложный. Ты просто...» «За мной». Адам бесцеремонно ухватил Асю под локоть и отвел ее в переговорку. Закрыл стеклянную дверь. «Вы теперь еще и маркетолог?» — спросил он раздраженно. «Зачем вы лезете туда, в чем ничего не смыслите?» «Вы как будто много смыслите», — фыркнула она. «Я посмотрела ваши тренинги. Это всего лишь компиляция Огилви, Карнеги и Котлера. Вы просто завернули классику в современную обертку и налили туда современной терминологии. Ни одной свежей мысли». «Ради бога!» Он сердито взъерошил волосы. «Люди ходят на тренинги не за свежими мыслями, чтобы слинять с работы, потусить с себе подобными, запилить пост в инсте, самоутвердиться, почувствовать себя молодцом. Посмотрите, как я крут, я все время обучаюсь, создаю новые нейронные связи, ну и все такое. Я мог бы рассказывать анекдоты, эффект был бы точно таким же. Но вы-то откуда знаете про Огилви и Карнеги?» «Господи, это уровень первокурсника!» Она задрала нос. «В университете я полгода работала менеджером по продажам брендовых наклеек на пакетики. Меня уволили. Я плохой продажник, совести слишком много. А вы что, думали, что это какие-то сакральные знания? Только вы можете продавать воздух, все остальные идиоты?» «А вы самодовольная зазнайка. Думаете, что самое умное? Да вы просто сбежали от реальной жизни в свои фанфики и теперь смотрите на остальных людей с высокомерием. Ах, они такие нелепые! Ах, у них такие глупые желания и смешные переживания!» «Что это с вами?» – пробормотала она изумленно. «Почему вы так злитесь? Прям как будто нормальный человек». «Да потому что вы повсюду суете свой нос», – в сердцах ответил Адам. «Куда я не посмотрю, везде вы!» И он вылетел из переговорки, игнорируя изумленные взгляды сотрудников. Ася озадаченно почесала нос, глядя, как Адам покидает офис. «Вот ведь сложно иметь дело с молодыми, они все эмоционально неустойчивы. Она и сама такой была. Кто знает, что за котел из гормонов, сомнений, комплексов бурлит внутри. И все равно ей было неприятно, что он сердится. Ася не любила ругаться с Адамом. Ей нравилась его мягкость и то, что он многое ей позволяет и все время прикасается. и смотрит с какой-то необыкновенной завороженностью. Она постоянно ловила себя на том, что нежится по-кошачьи в этом тепле и позволяет себе капризничать и своевольничать, как ребенок, которого балуют. Никогда и никто так не относился к Асе, и никогда и ни с кем она не ощущала себя так свободно и уверенно. Ей даже казалось, что рядом с Адамом проявляются некие скрытые возможности ее разума, дремавшие прежде способности, и обостряется интуиция. Перестав опасаться недовольства отца, Ася все больше понимала дочь. Адам бы не понял, если бы она назвала его своей музой, но фактически так оно и было. Изначально все внимание было только Еве. Адам казался лишь декоративным приложением к девочке. Ася и сама не заметила, когда оказалась в фокусе внимания и когда начала получать от этого удовольствие. И когда стал шире ее собственный фокус. Вот зачем ее сейчас понесло говорить ему гадости? Что вообще на нее нашло? Не обращайте внимания. Вика просочилась в переговорку. Кажется, весь офис наблюдал, как они пререкаются. Целибат плохо сказывается на его настроении. Это из-за него Адам такой дерганый. Ага. Что? До Аси не сразу дошел смысл сказанного. «Это еще что за оправдание бедных? По-вашему, всякий, кого не ублажает по ночам десяток гетер, сразу становится невротиком?» Вика закрыла за собой дверь, элегантно опустилась в кресло и сообщила скучающим голосом. «Я предложила Адаму секс без обязательств». «Молодец», — одобрила Ася, которая уже даже привыкла к откровениям Вики. Она нравилась ей, хотя бы тем, что уверенно шагала по дорожке без ошибок, которые сама Ася уже совершила. «Звучит слишком саркастично, даже по вашим меркам». «Ну что вы!» — Ася потянулась и достала из шкафчика шоколадку для гостей. «Я всего лишь няня, в этом доме я воспитываю только Еву». «Нет уж, говорите, что думаете», — настаивала Вика. «Вы не хотите знать, что я думаю. Вы хотите, чтобы я поддержала вас. Вы молодец, Вика». «Перестаньте так делать, это бесит». «Рассказать вам сказку», — сдалась Ася. Давным-давно в некотором царстве, некотором государстве жила одна молодая и глупая девочка. Она встречалась с мальчиком, но совершенно не воспринимала его всерьез. Изменяла ему, игнорировала его, а потом он ее бросил. И тогда девочке показалось, что свет померк. Любовь, которая мальчику была уже не нужна, накрыла девочку с головой. Отчаяние и душевные терзания поселились в ее сердце. Но мальчик не собирался к ней возвращаться, а она никак не могла поверить, что он это серьезно. Казалось, что он вот-вот передумает, надо просто чуть-чуть поднажать. И она предложила ему секс без обязательств. «Ты свободен», — сказала девочка, — «я свободна. Давай просто спать друг с другом, пока не найдем себе кого-то». И мальчик согласился, но все стало еще хуже, потому что физический контакт без эмоционального отклика принес девочке только обесценивание себя. Она ощущала, что продается за ласки и поцелуи. С каждым днем чувствовала себя все более ничтожной, все более жалкой. И тогда включилась программа саморазрушения. Алкоголь, секс с незнакомцами и ненависть к себе. А мальчик? Все это время он ухаживал за другой девочкой, и в один прекрасный день оказалось, что он скоро женится. Он даже ничего не понял. Вот такая история. Ася протянула Вике шоколадку. «А у кого-то была бурная молодость», — произнесла та ошарашенно и даже с некоторым уважением. «Обращайтесь, я как Шахерезада, способна тысячу и одну ночь рассказывать о своих неудачах. Думаете, почему я теперь веду праведный образ жизни? Потому что больше всего напоминаю себе алкоголика в завязке. Стоило один раз сорваться, и, пожалуйста, залетела на встречи одноклассников». Ася развела руками, демонстрируя себя ходячую катастрофу. Улыбнулась и пошла спасать Сережу от Евы. «Смотри», — Ася протянула ладонь, на которой лежал мандарин. «Моя козявка уже такого размера. У нее отвалился хвостик». «У нее был хвостик?» — округлила глаза Ева. «И у тебя был хвостик». Ася подгребла ее поближе и открыла книжку. «Вот так сейчас выглядит мой ребенок». «Головастик». «Зато у козявки теперь открываются глаза, а у меня заканчивается первый триместр. Это значит, что я больше не буду такой ужасной плаксой». «Ты не плакса», — утешила ее Ева. «Женя плакса». Женя была девочкой с танцев, которая ревела по любому поводу, чем постоянно повергала Еву в изумление. «Скоро я пойду на скрининг», — похвасталась Ася. «И мне покажут мою козявку на мониторе». «Я тоже хочу посмотреть на козявку», — немедленно вызвалась Ева. «Ладно». «И я», — подал голос Адам, молчавший весь вечер. «Ну куда же без вас?» Наступил сентябрь, и Ася действительно стала чувствовать себя лучше. Прошли приступы слабости и головокружения. Ушла утренняя тошнота. А спать теперь хотелось не так сильно. Она снова вернулась за руль, катая Еву с танцев на подготовишки. Появилось даже свободное время, которое Ася проводила или в кафе с ноутбуком, или в длинных прогулках по городу. А то и за чаепитиями с редкими друзьями, которых она за лето подзабыла. У нее было не то что меланхолическое настроение, но очень осеннее. Несмотря на то, что Ася в этот период была занята созиданием, ее не отпускало ощущение увядания. Как будто все самое интересное в жизни было уже позади. «Ты обнаглела просто», — заметила подруга Саша минут 20, выслушивая Асино нытье. «Теперь тебе не надо насиловать свой мозг над всякими тупыми задачами. Посмотри на меня. От одного налогового отчета до другого начальник на тебе не срывается. Никаких пробок по дороге на работу. Не надо платить за жилье и еду. Зарплата белая. А ты вся из себя, отговорила роща золотая. Что сложного в том, чтобы приглядывать за одной маленькой девочкой? К тому же она уже достаточно взрослая, не младенец. Это же работа мечты». «Ты права», — печально согласилась Ася. «Только все это уже давно совсем не работа. Это мыльный пузырь из иллюзий». «О-о-о, узнаю эти интонации. Аська, в кого ты втюрилась на этот раз?» «Ни в кого. Ты же знаешь, что мне нельзя не то что влюбляться, а даже думать о том, чтобы влюбиться. Это каждый раз превращает мою жизнь в руины». «Но если уж совсем припрет», — посоветовала Саша, — «выбери кого-нибудь бесполезного. Курьера или водопроводчика. Хотя нет, терять хорошего водопроводчика может быть жалко. Что за хаос на твоей голове? Тебе давно пора постричься и покрасить волосы». «Нет, никаких салонов красоты. Предпочитаю быть похожей на Йетти, чтобы нормальные люди пугались, глядя на меня». «Типичная влюбленная Аська», — хмыкнула Саша. «В режиме «чем хуже, тем лучше». Ты безнадежна». «Да», — мрачно согласилась Ася. «Я безнадежна. Пойду прослушаю очередной онлайн-курс о самодостаточности и наслаждении одиночеством». «Да тебе пора самой такие курсы вести». «Ненавижу коучеров». «Точно! Как звали того придурка, который вытряс из тебя всю душу и деньги, а потом уехал дауншифтить на Бали?» Он еще написал цикл постов «Моя шизоидная бывшая» и прославился своими видосами на Ютубе. Там он одевался как клоун и изображал тебя. Тоже ведь именовал себя коучером. Вальдемар Мо. Ася встала. В миру, Вовка Мордашкин. Пойду я, Сань. «Эй!» — крикнули ей вслед. «Не пропадай опять! Вечно ты исчезаешь в пучинах морских! Хотя бы Инстаграм веди и выщипай брови!» «Я... год... нет... кислее... клюквы...» Ева сосредоточенно водила пальцем по книжке, и ее бровки были домиком. Ася лежала подле нее на полу на спине и время от времени поднимала то одну ногу, то другую. Считалось, что так она делает гимнастику для беременных. «Я на память знаю буквы». Маршак С.Я. Веселая азбука про все на свете. Ева отбросила в сторону книжку и плюхнулась рядом со своей няней, тоже дрыгая ногами. «Не буду больше читать, это скучно!» «Правильно, никогда не читай книжки», — одобрила Ася. «От них один вред. Посмотри на меня. В детстве я глотала книжки, как бутерброды. И что получилось?» «Как глотала?» «Метафорически. Ась». Адам, который довольно долго стоял на пороге, глядя на их возню, решил вмешаться. После душа у него еще были влажные волосы. «Я ухожу и домой ночевать не приду». Вместо ответа она подсунула Еве брошенную книжку. «Почитай папе на дорожку, детка». «Ослик», — послушно произнесла Ева, но, кажется, лукавила. Она просто помнила эти стишки наизусть. «Был се годня зол, он узнал, что он осел». «Простите?» — изумился Адам. «Бегемот разинул рот, булки просит бегемот», — засмеялась Ася и села. «Панцирь носит черепаха, прячет голову от страха. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом». «И почему мне кажется, что вы сейчас ругаетесь?» – спросил Адам. «Потому что она ругается», – объяснила Ева и, встав на колени, закрыла ладошкой рот Аси. «У нее губа дергается, когда она ругается». «Ничего у меня не дергается», – пропыхтела Ася. «Я добра и бодра». Адам присел перед ней на корточки и убрал руку дочери. Посмотрел, как предательски дернулась вверх верхняя губа. Покачал головой. «Круглый ноль такой хорошенький, но не знает ничегошеньки», продекламировала Ася и сама себе закрыла рот. Маршак С.Я. Веселый счет. «И давно она разговаривает стишками?» спросил Адам у Евы. «Дня три», ответила она. «Это весело». Он так старательно в последнее время избегал Асю, что не заметил того, как она окончательно сбрендила. «Я холеный помидор с кожей атласной, и вступать со мною в спор овощам опасно!» — вырвалось у Аси. «Простите, это как икота, просто идите, куда шли». «Ай да умница, козел, он и по воду пошел!» Маршак С.Я. Песня «Сеньора Помидора». Сказка про козла. «Так осел или козел?» — спросил Адам, едва сдерживая смех. «Вы уж определитесь». Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая-болтая, болтая-шалтая, шалтая-болтая собрать. Маршак С.Я. Шалтай-болтай. «Господи!» — Адам поднялся и потянул Асю за руку. «Идите сюда и расскажите, что с вами приключилось». «Вам же было пора!» «Я собирался на дачу к друзьям, но теперь мне даже страшно уезжать». Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. «Будь попрочнее, старый таз, длиннее был бы мой рассказ!» Маршак С.Я. три мудреца». Ева засмеялась так громко и заливисто, что даже свалилась на спину, как черепаха. Адам и Ася смотрели на нее во все глаза. Их тихая, сдержанная, молчаливая Ева никогда так не хохотала. «Доезжайте уже на свою дачу», — отмерла, наконец, Ася. «Видите, у нас все в порядке». «Больше не хочу». Адам направился в детскую спальню. «Мне и дома хорошо. И вообще, я спать хочу». «Ваше койко-место в другой стороне». Ася шла за ним по пятам. «Мы договорились о раздельном проживании». «Я передумал». «Вы не можете передумать». «Отлично могу». Адам рухнул на кровать и закинул руки за голову. «Овощи только так и поступают, госпожа холеный помидор». Ева вбежала в комнату и с разбега плюхнулась на свою кроватку, стоявшую рядом. «Сегодня книжку мне читает папа», — заявила она требовательно. «Не слышу», — проговорила его няня. «Ты сказала, Ася?» «Я сказала, папа». «Что говорит эта девочка?» «Папа, папа, папа!» Адам смеялся. Ася подошла к полке и уверенно достала оттуда книжку. «Ну что же, папа, кажется, вам давно пора кое-что сказать своей дочери». Ева улеглась поудобнее и уставилась на него своими огромными черными глазищами. Ася укрыла ее одеялом и приглушила свет. Адам прокашлялся. «Дебби Глиори, что бы ни случилось», с выражением начал он и прочитал вот что. «В этот вечер малыш ужасно расстроился. Он рвал и метал, никак не мог успокоиться. Он топал ногами, кидал игрушки на пол, громко кричал и даже немножко заплакал. Ай-яй-яй, большой удивился. Почему ты вдруг так рассердился?» Малыш вздохнул и громко ответил. «Потому что таких злых малышей не любит никто на свете». «Ну, — сказал Большой, — это просто смешно. Злой ты или нет, я люблю тебя все равно. А если бы я стал медведем и жил в пещере, ты бы тоже любил меня, ты уверен?» «Конечно, — ответил Большой, — так уж суждено, медведь или нет, я люблю тебя все равно. А если бы я был противной зеленой букашкой, ты любил бы меня, тебе бы не было страшно? Что тут скажешь? Только одно. Я люблю тебя все равно. Если тебе и букашка кажется милой, что если бы я зубастым стал крокодилом? Крокодилам на свете живется не сладко, но я бы обнял тебя и уложил в кроватку. А если любовь износится и ослабеет, можно ее как-нибудь починить или склеить? Этот вопрос можно задавать бесконечно. Я знаю только, что буду любить тебя вечно». Глиори Д. «Что бы ни случилось». Перевод М. Юнгер. Когда Адам закрыл книжку, Ева уже спала, но даже во сне она улыбалась.